Но очень скоро кончилось. А потом все как обычно в таких случаях. Неловкое вставание с колен, смущенное отведение взгляда, неловкое же натягивание и застегивание штанов и так далее. Когда Милка немного привела себя в порядок, я взял ее руку и попытался запечатлеть на ладошке поцелуй, но она резко отстранилась и очень тихо, ненавидяще сказала: «Ты просто животное, самое настоящее животное. Ты даже ни разу не сказал, что я тебе нравлюсь, и сразу вот так». По истечении установленного срока Дон спровадил своего последнего посетителя и, задержавшись в приемной, очень внимательно посмотрел на Милку. Что-то ему явно не понравилось. Затем он также внимательно посмотрел на меня. Я притаился за столом в своем кабинете и через приоткрытую дверь наблюдал за дальнейшим развитием событий. Посмотрев на меня, Дон опять перевел взгляд на Милку и, наконец, хмыкнув, бросил мне: «Зайди». Едва переступив порог кабинета, я встретился с шефом глазами, и по каким-то едва уловимым флюидам, исходившим от него, понял, что Дон знает о том, что произошло в приемной. Впоследствии я приноровился к его почти сверхъестественной проницательности, но в тот раз, помнится, мне стало не по себе. «А ты знаешь, что нормальные люди не пакостят там, где живут?» Я согласно кивнул два раза. Комплекс вины подсказывал, что покорность — единственно правильный вариант поведения в данной ситуации. «Хм, покорно соглашаешься. Подтверждаешь тем самым, что виноват». Дон поднялся из-за стола и потянулся, наблюдая за моей реакцией. «Я согласен на увольнение, не оправдал доверия, нанес страшный удар в спину». Дон прервал длинный выдох и застыл с заведенными за голову руками, уставившись на меня. В течение трех последующих секунд выражение его глаз менялось от удивленно сосредоточенного до насмешливо-презрительного и остановилось на внимательно озабоченном, четко отразив, ко всему прочему, беспокойство по поводу моих умственных способностей. «Сядь!» Он махнул рукой, указывая на одно из кресел для посетителей. Я послушно присел на краешек, не рискуя полностью погружаться в податливую, комфортабельную ловушку. «Возможно, ты еще молод, и поэтому не понимаешь некоторых вещей, которые в зрелом возрасте кажутся элементарными. Я не сплю с этой девочкой». Тут он большим пальцем указал через плечо на дверь. «Несмотря на то, что иногда очень хочется, во-первых, каждый человек в моей фирме занят своим делом, на полную катушку занят. Я не могу позволить себе роскошь держать в приемной не делового человека, а куклу. Обстоятельства не дают». Дон говорил довольно спокойно, отчего мне было еще больше не по себе. «Мила... отличная секретарша, что называется Божьей милостью. Она держит в голове все связи и не склонна болтать. А еще она обладает несвойственным ее полу аналитическим мышлением и за 3 года совместной работы не раз выручала меня, потому что умеет укротить любого посетителя благодаря обаянию и такту. Ты думаешь, я плачу ей зарплату 6 инженеров за сексапильность? Отнюдь, мой юный друг. В ней я ценю прежде всего профессионализм. А ты использовал ее для удовлетворения своей похоти, как обыкновенную девку, каких пруд пруди». Тут Дон обличающе ткнул в мою сторону указательным пальцем и сделал паузу. Я неудобно сидел на краю кресла и чувствовал, что краснею. Очень сильно походила эта сцена на выволочку в учительской, устроенную педсоветом ученику, на которого возлагали большие надежды, а при ближайшем рассмотрении он оказался тупицей и бездельником. Вот так. Дон заложил руки за спину и принялся ходить взад-вперед в моем тылу, так что мне пришлось вертеть головой, чтобы удерживать его в поле зрения. И еще есть аспект, пожалуй, даже более значимый, тебе на будущее. Никогда не мешай личное со служебным. Никогда. Это понятно? Никогда не сходись близко со своей секретаршей, со своим деловым партнером, вообще с кем-либо, кто хоть как-то связан с тобой по работе. Иначе ты тут же автоматически попадаешь в зависимость от этого человека. Шеф пристально посмотрел на меня. Я молчал, считая, что так лучше. Сидел и внимал. Ладно, хватит, я думаю. Со временем ты сам до всего дойдешь. А сейчас я хочу быть уверенным, что это больше не повторится. У тебя с нашей секретаршей... Дон сделал ударение на том, что секретарша наша, хотя меня ее деятельность касалась постольку-поскольку. «Да», — подтвердил я, — «у вас должны быть сугубо официальные отношения, это мое требование, понятно?»